17. Сайлос. «Ты не можешь просто ворваться туда, Сайлос!» — кричит Лэндон. «Я пытаюсь перебраться через ворота, но мои ноги постоянно соскальзывают. Лучше помоги мне!» — кричу я в ответ. Брат подходит ко мне и подставляет руки, при этом не перестает меня отговаривать от данной затеи. Я становлюсь на них, и он приподнимает меня. Хватаюсь за верхнюю часть прутьев. «Вернусь через 10 минут. Я просто хочу осмотреться». Знаю, он не верит ни единому слову, потому я умалчиваю о том, что считаю Кору замешанной в этой истории. Если девочка в доме, то я заставлю ее все рассказать. Наконец, забравшись наверх, спрыгиваю по другую сторону ворот и приземляюсь в лужу грязи. Не уходи, пока я не вернусь. Поворачиваюсь и всматриваюсь в поместье. Оно примерно в 200 метрах от меня, скрыто за рядами плакучих ив. Они напоминают длинные щупальца, тянущиеся к двери и принуждающие меня шагать вперед. Медленно иду по тропинке к крыльцу. Прелестный дом. Понимаю, почему Чарли так по нему тосковала. Заглядываю в окна. На верхнем этаже в 2 из них горит свет. Но нижний этаж весь в кромешной тьме. Крыльцо занимает практически всю переднюю часть поместья. Мое сердце так быстро колотится, что я его слышу. Не считая периодическое жужжание жуков и биение моего пульса, здесь царит полная тишина. Уже нет. Лай такой громкий и такой близкий, что у меня начинает вибрировать живот и грудь. Я не понимаю, откуда он доносится. Замираю на полушаге, боясь делать лишнее движение. В воздухе раздается низкое рычание, похожее на гром. Медленно оглядываюсь через плечо. Прямо за мной стоит собака, обнажив пасть и злобно скаля на меня зубы. Они такие острые и белые, что кажется, будто они светятся. Пес присаживается на задние лапы, и не успеваю я бежать или найти что-то, чем защищаться, как он буквально взлетает в воздух и кидается на меня, прямиком к глотке. Чувствую, как его зубы раздирают мою кожу, и знаю, что если бы не подставленная рука, эти зубы впивались бы в мою еремную вену. От силы этого животного я падаю на землю. Ощущаю, как рвется моя плоть, пока собака мотает головой из стороны в сторону и пытаюсь оттолкнуть псину. Затем что-то врезается в него, раздается глухой стук, а потом вой. И тишина. На улице слишком темно, чтобы рассмотреть, что произошло. Делаю глубокий вдох и пытаюсь встать. Смотрю на собаку и на острый кусок металла, торчащий из ее шеи. Вокруг ее головы собирается кровь, окрашивая траву в цвет полуночи. Тут до меня доходит сильный аромат цветов. Лилий. Это ты. Я сразу узнаю ее голос, хотя она и говорит шепотом. Девушка стоит справа от меня, ее лицо освещается лунным светом. По щекам текут слезы, а рот прикрыт ладонью. Ее круглые глаза смотрят на меня с удивлением. Она здесь. Она жива. Я хочу схватить ее и обнять, сказать, что все будет хорошо, что мы совсем разберемся. Но, скорее всего, она понятия не имеет, кто я такой. «Чарли?» Она медленно опускает руку. «Меня зовут Чарли?» Я киваю. Испуганное выражение ее лица быстро сменяется облегчением. Она делает шаг вперед и закидывает руки мне на шею, уткнувшись лицом в грудь. Ее тело содрогается от всхлипов. «Нам нужно бежать», — говорит девушка сквозь слезы. «Надо выбираться отсюда, пока они не нашли меня». «Не нашли?» Я быстро обнимаю ее, затем беру за руку и тяну к воротам. Когда Лэндон видит Чарли, то бежит к нам и начинает бить по замкам, пытаясь найти способ освободить нас, чтобы ей не пришлось перелезать. Но это невозможно. «Возьми мою машину», — говорю я. «Сломай ворота, нам нужно спешить». Он оглядывается на автомобиль, затем снова на меня. «Ты хочешь, чтобы я сломал ворота?» «Сайлос, эта машина — любовь всей твоей жизни. Да плевать мне на нее!» — кричу я. «Мы должны бежать!» Он быстро приходит в себя и бежит к автомобилю. Сев за руль, кричит. «Отойдите с дороги!» Заводит двигатель, сдает назад, а затем вжимает педаль газа. Звук бьющегося об металл железа не может заглушить мое учащенное сердцебиение. Я наблюдаю, как машина превращается в кучу металлолома. Хорошо, хоть я не был к ней так привязан. Со мной она пробыла лишь 2 дня. Брату приходится еще 2 раза отъехать и протаранить ворота, чтобы нам с Чарли удалось пролезть. Оказавшись по другую сторону, я открываю заднюю дверь машины Лэндона и помогаю ей залезть внутрь. «Просто оставь машину здесь», — говорю я брату. «Разберемся с ней позже». Когда мы все садимся и, наконец, отъезжаем от дома, Лэндон берет свой мобильный. «Я позвоню папе и скажу, что ты нашел ее, чтобы он предупредил полицию». Я выхватываю у него телефон. «Нет, только не полиция». Он раздраженно бьет рукой по рулю. «Сайлос, ты должен сказать им, что она в порядке, это глупо. Вы оба ведете себя как идиоты». Я поворачиваюсь и многозначительно смотрю на него. «Лэндон, ты должен мне поверить. Мы с Чарли все забудем меньше, чем через 12 часов. Я должен отвезти ее в отель и объяснить все происходящее, а затем написать об этом письмо. Если мы оповестим копов, они могут разделить нас для допроса. Я должен быть с ней, когда это снова случится. Мне плевать, веришь ты или нет, но ты мой брат, и я нуждаюсь в твоей помощи». Он не отвечает. Мы у конца дороги, я вижу, как он сглатывает, пытаясь решить, куда поворачивать. «Пожалуйста, молю я, мне нужно время до завтра». Он вздыхает и поворачивает вправо, в противоположную сторону от наших домов. Я облегченно выдыхаю. «Я твой должник». «Пожизненно», — бормочет братец. Оглядываюсь на заднее сиденье. Чарли смотрит на меня, явно испугавшись услышанного. «В смысле, что произойдет завтра?» — спрашивает она дрожащим голосом. Я переползаю к ней и прижимаю девушку к себе. Она тает в моих объятиях, и я чувствую, как бешено бьется ее сердечко. «Я все объясню в отеле». Она кивает и спрашивает. «Он назвал тебя Сайлосом? Это твое имя?» У нее хриплый голос, будто она много кричала. Даже думать не хочу о том, что ей пришлось пережить за вчерашний день. «Да», — глажу ее по рукам. «Сайлос Нэш». «Сайлос», — тихо повторяет она. «А я гадала, как тебя зовут». Я тут же замираю и удивленно смотрю на нее. «Что ты имеешь в виду? Ты меня помнишь?» «Ты мне снился». «Я ей снился». Достаю свой небольшой список из кармана и прошу у Лэндона ручку. Тот лезет в бардачок и передает ее мне. Делаю запись о снах и что Чарли узнала меня, хоть и не помнила. А также о своем сне, больше похожем на воспоминания. Могут ли они быть ключом к нашему прошлому? Чарли наблюдает, как я записываю все случившееся за последний час, но вопросов не задает. Складываю бумажку и возвращаю ее в карман. «Так что с нами такое?» — спрашивает девушка. «Мы, типа, влюблены и все такое?» Я впервые смеюсь со вчерашнего утра. «Да, судя по всему, мы были влюблены и все такое на протяжении 18 лет». Я попросил Лэндона приехать к нам в отель завтра в 11:30. Если это снова произойдет, нам понадобится время, чтобы прочитать записки и свыкнуться с реальностью. Он мешкал, но в конце концов дал согласие. А также пообещал передать папе, что искал нас весь день, но безуспешно. Мне стыдно, что я заставляю близких людей беспокоиться до завтрашнего утра, но я не собираюсь выпускать Чарли из виду. Черт, я даже запретил ей закрывать дверь, когда она решила принять душ. Уточнение. Теплый душ. По приезду в отель я поведал ей все, что знал. Как оказалось, после моего изложения это довольно-таки немного. Она, в свою очередь, рассказала, что с ней произошло со вчерашнего утра. К моему облегчению, с ней не делали ничего серьезного, но меня беспокоило, что ее держали в подвале. Зачем креветке ее маме запирать Чарли против ее воли? Эта женщина определенно пыталась сбить меня с толку, когда сказала, что ответы на мои вопросы скрывает кто-то очень мне близкий. Но да, здесь есть доля правды. Она была очень близка ко мне. Сидела буквально в двух шагах. Это самая дельная информация, которую нам удалось узнать за прошедшую неделю, но я понятия не имею, зачем они держали Чарли в заложниках. Это и предстоит узнать завтра. Я специально излагаю все события максимально подробно, чтобы после прочтения этих записок у нас уже был план действий. Я написал Чарли, чтобы она пошла в полицию и забрала свои вещи. Они не могут хранить их после ее возвращения, а мы отчаянно нуждаемся в старых письмах и дневниках. Где-то в них может крыться ключ к нашей проблеме, и пока мы их не получим, мы застряли. Дверь в ванну открывается шире, и Чарли выходит. Я сижу за столом, все еще делая записи. Смотрю на нее, когда она садится на матрас, свесив ноги с края кровати. Я думал, что после пройденных испытаний она будет в большом стрессе, но Чарли сильная. Она внимательно выслушала мой рассказ и ни разу в нем не усомнилась. Даже предположила пару собственных теорий. Зная себя, утром я, скорее всего, попытаюсь сбежать, если проснусь в отеле с незнакомым парнем. Наверное, стоит написать себе письмо и прикрепить его к дверной ручке, чтобы дождаться хотя бы полудня, прежде чем сделать ноги. Видите? Сильная и умная. Я даю ей бумагу с ручкой, и она пишет себе записку, позже нацепив ее на дверь. «Нам не помешало бы поспать», — говорю я. «Если это случится снова, мы должны быть отдохнувшими». Она кивает и запрыгивает в постель. Я даже не стал просить о номере с двумя кроватями, не знаю почему. Не то чтобы у меня были свои идеи насчет развития сегодняшней ночи, скорее я просто слишком заботливый. Одна мысль о том, что я не буду чувствовать ее рядом, вызывает у меня дискомфорт. даже если бы это была вторая кровать в двух шагах от моей. Ставлю будильник на 10:30. Это даст нам время проснуться и приготовиться. Плюс у нас будет 6 часов здорового сна. Выключаю свет и ложусь в постель к Чарли. Мы оба лежим на своих сторонах, и я делаю все возможное, чтобы не подползти к ней ближе и не заключить в объятии или хотя бы закинуть на нее руку. Как бы мне ни казалось естественным такое поведение, я не хочу ее пугать. Взбиваю подушку и переворачиваю ее прохладной стороной к себе. Ложусь лицом к стене и спиной к Чарли, чтобы ей не было неудобно делить со мной кровать. «Сайлас», — шепчет она. Мне нравится ее голос, успокаивающий и в то же время возбуждающий. «Да». Я чувствую, как она поворачивается на другой бок, но продолжаю лежать к ней спиной. «Не знаю почему, но мне кажется, нам обоим будет крепче спаться, если ты меня обнимешь. Не прикасаться к тебе кажется более странным, нежели наоборот. Хоть в номере и темно, я все равно пытаюсь побороть улыбку. Тут же перекатываюсь и прижимаю ее к груди. Обнимаю Чарли рукой, и она придвигается ближе. Изгибы ее тела идеально подходят моим. Наши ноги спутываются между собой. Вот почему. Вот почему я чувствовал такую непоколебимую уверенность, что должен ее найти. До этой самой секунды я не осознавал, что Чарли была не единственной пропавшей. Когда она исчезла, часть меня ушла с ней. Я впервые чувствую себя собой, Сайласом Нэшем, с тех пор, как проснулся вчера утром. Она находит мою руку во тьме и переплетается со мной пальцами. «Ты боишься?» Я вздыхаю, недовольный тем, что она засыпает с такими мыслями. Я беспокоюсь. Не хочу, чтобы это случилось вновь. Но я не напуган, потому что на этот раз хотя бы знаю, где ты. Если бы было возможно услышать ее улыбку, это была бы романтическая песня. «Спокойной ночи, Сайлас», — тихо произносит она. Ее плечи поднимаются и опускаются. Дыхание девушки выравнивается через пару минут, и я понимаю, что она заснула. Не успеваю закрыть глаза, как она начинает ерзать, и я мельком замечаю ее татуировку. Силуэт деревьев, выглядывающий из-под воротника футболки. Жаль, что нет письма, описывающего день, когда мы их набили. Я бы все отдал, чтобы вернуть это воспоминание, увидеть, какими мы были, когда любили друг друга настолько сильно, что верили в вечность наших чувств. Может, тот день мне приснится, если я засну с мыслями о ней? Закрываю глаза с ощущением, что, наконец, нашел свое место. Чарли и Сайлас. Вместе. Не знаю, почему мы расстались, но уверен в одном. Я не позволю этому повториться. Нежно целую ее волосы. Наверняка я делал это уже миллион раз, но пьяные, однокрылые бабочки, порхающие в моем животе, возвращают новизну этого момента. Спокойной ночи, малышка Чарли.